Они продолжали гадать, а старики между тем кончили вист и встали из-за столов. К крайней досаде Руневского ему ни разу не удалось поговорить с Дашей так, чтобы их не слыхали другие. Его мучила неизвестность. Он знал, что Даша на него смотрит как на друга, но не был уверен в ее любви и не хотел просить руки ее, не получив на то позволения от нее самой. В продолжении вечера Теляев несколько раз принимался щелкать, с значительным видом посматривая на Руневского. Около 11 часов гости начали расходиться. Руневский простился с хозяйкою, и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос ясно обнаруживал пристрастие к крепким напиткам, приказала отвезти гостя в приготовленную для него квартиру. «В зеленых комнатах?» — спросил питомец Бахуса. «Разумеется, в зеленых», — отвечала Клеопатра Платоновна. «Разве ты забыл, что в других нет места?» «Да-да», — проворчал лакей, — «в других нет места. Однако с тех пор, как скончалась Прасковья Андреевна, в этих никто еще не жил». Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями. В этих сказках обыкновенно путешественник, застигнутый ночью на дороге, останавливается у одинокой корчмы и требует ночлега. Но хозяин ему объявляет, что корчма уже полна приезжими, но что в замке, коего башни торчат из-за густого леса, он найдет покойную квартиру, если только он человек нетрусливого десятка. Путешественник соглашается, и целую ночь привидения не дают ему заснуть. Вообще, когда Руневский вступил в дом Сугробиной, странное чувство им овладело, как будто что-то необыкновенное должно с ним случиться в этом доме. Он приписал это влиянию слов Рыбаренки и особенно расположению духа. «Впрочем, мне все равно», — продолжал лакей. «В зеленых так в зеленых». «Ну-ну, возьми свечку и не умничай». Лакей взял свечку и повел Руневского во второй этаж. Прошедший несколько ступенек, он оглянулся и, увидев, что Клеопатра Платоновна ушла, стал громко сам с собой разговаривать. «Не умничай. Да разве я умничаю? Какое мне дело до их комнат? Разве с меня мал передний? Хм, не умничай. Вот как бы я был генеральша, так я бы, разумеется, их не запирал, велел бы осветить, да и принимал бы в них гостей, или сам жил. А то на что они? Какой от них прок?» «А что это за комнаты?» — спросил Руневский. «Что за комнаты? Позвольте, я вам сейчас растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна», — сказал он набожным голосом, остановясь среди лестницы и подымая глаза кверху, — «дай Господь ей царство небесное». «После-после расскажешь», — сказал Руневский. «Прежде проводи меня». Он вошел в просторную комнату с высоким камином, в котором уже успели разложить огонь. Предосторожность, казалось, была взята не столько против холода, как для того, чтобы очистить спертый воздух и дать старинному покою более жилой вид. Руневского поразил женский портрет, висевший над диваном близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет 17, в платье на фижмах с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди. Если бы не старинные одеяния, он бы непременно принял этот портрет за Дашин. Тут были все ее черты, ее взгляд, ее выражение. «Чей это портрет?» — спросил он лакея. «Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорят, что они похожи на Дарью Васильевну, но, признательно сказать, я тут сходства большого не вижу. У этой волосы напудренные, а у Дарьи Васильевны они темно-русого цвета. К тому же Дарья Васильевна так не одеваются, это старинный манер».